Сегодня вечером вы посетите их от моего имени и сообщите, что завтра утром за час до рассвета они понадобятся мне как свидетели в деле огромной важности. Об этом они не должны говорить никому. В условленный час они должны находиться во внутренних дворах своих домов с паланкинами и свитой. После этого тайно снимите с постов Мажуна, Дзяо Тай и Дао Ганя. Замените их стражниками. Прикажите моим помощникам за 2 часа до рассвета прибыть в главный внутренний двор суда. Мажун и Дзяо Тай должны быть на конях и в полном вооружении с луками и мечами. Вы вчетвером, не поднимая шума, разбудите всех, без исключения служащих суда, писцов, стражей и посыльных. Мой парадный паланкин должен стоять в главном дворе. Служащие займут установленные места подле. Стражники должны прихватить дубинки, цепи и кнуты. Все это надо сделать по возможности тихо. Фонари не зажигать. Вы проследите также и за тем, чтобы в паланкин были уложены мое официальное платье и шапка. Присутствие останутся охранять тюремщики. А теперь мне надо идти. Увидимся завтра утром за 2 часа до рассвета. Советник и рта раскрыть не успел, как судья, подхватив узел, покинул кабинет. Судья Ди прямиком направился в жилые комнаты и в четвертом дворике нашел Сливу и Бирюзу, занятых вышиванием. Примерно полчаса он вел с ними серьезную беседу, затем он развернул узел. Помимо всего прочего, в нем лежал наряд прорицателя. Прилагавшаяся к нему высокая черная шапка и табличка, на которой иероглифами было написано «Учитель Фэн», знаменитый на всю империю, безошибочно предсказывает будущее на основе тайного учения Желтого Императора. Слива и Бирюза помогли судье переодеться. Убрав свернутое объявление в рукав, судья пристально посмотрел на девушек и сказал Сливе: «Вся моя надежда на тебя и твою сестру». Девушки глубоко поклонились, а он вышел через маленькую запасную дверь. Судья Ди специально разместил Сливу и Бирюзу в четвертом дворике, потому что он, во-первых, находился поодаль от других помещений, а во-вторых, там была дверь, выходившая в парк за территорией суда, и через эту дверь можно было незаметно ускользнуть. Оказавшись на центральной улице, судья Ди развернул объявление и смешался с толпой. До вечера он бесцельно бродил по окраинам города, останавливаясь в харчевнях и кабачках, и выпивал одну чашку чаю за другой. Если кто-то подходил к нему с просьбой погадать, судья извинялся и говорил, что спешит к очень важному клиенту. Когда стемнело, он заказал скромный ужин в неприметном трактире неподалеку от северных ворот. Он думал о том, что впереди еще целый вечер.